Мысль семейная 2. Андрей никогда не говорил, что семья для него главная. Не постил на стене во ВКонтакте цитат Доминика Торетто из «Форсажа» и сам удивился бы, если бы понял, что самыми счастливыми в его жизни были дни, когда кто-то из родных возвращался домой. Мама из больницы, отец из поездки к друзьям. Всегда навеселе, что-то пытается пьяно рассказать и лезет обниматься. Или Ленка с моря. Она покрасилась в синий. Тонкая длинная шея, узкое лицо с чуть раскосыми глазами и короткие синие волосы, растрепанные ветром. «Что-то в этом есть», — подумал Андрей. И тут же маме не понравится. Когда маме что-то не нравилось, она молчала. Андрей с трудом выносил мамино молчание. Срывался, начинал психовать. Но Ленка умела молчать неделями. Андрея это пугало. Ему не нравилась тишина дома. Кто-то из знакомых мужиков жаловался, что бабы, дескать, болтливые, голова от них трещит. Но у них в семье было не так. Мама и Ленка умели перемолчать друг друга. Это молчание, похожее на пристальный взгляд, тянуло силы из всех. Даже отец начинал злобно материться в пустоту. Пустоту цвета терпкого весеннего неба. Андрей встретил ее на автовокзале, где пахло теплой пылью дорог. И Ленка улыбнулась и сказала: «Круто, да? Ты балбеска». Андрей обнял ее и поднял. Ленка была худющая и легкая-легкая. А может, ему казалось, что у нее вообще нет тела, потому что она была его сестрой? Или он сам внушил себе, что у нее нет тела? Что у всех женщин, о которых нельзя думать в сексуальном смысле, нет тела? Что они, мама и сестра, воздух? Андрей поставил ее на землю. Она чмокнула его в щеку и сказала: «Я хочу встречаться с девушкой». «С кем?» «С девушкой. Ты глухой?» «Не глухой». Андрей попытался взять у нее чемодан, здоровенный, как внешний долг США. Но она не дала, взяла в другую руку. «Я имею в виду, имя есть у этой девушки, с которой ты хочешь встречаться?» «Нет, я ее еще не знаю». «А, чего ты акаешь? Осуждаешь?» «Все ясно. Ленке хотелось повоевать». Он и сам в ее возрасте это любил, как ругался с родителями из-за того, что не хотел идти в армию. Также, наверное, глазами сверкал. «Не осуждаю, а не понимаю. Хотеть отношений можно только с конкретным человеком, а не вообще с девушкой». «Ерунда. Вот ты же не рассматриваешь отношения с парнем?» «Нет, не рассматриваю». «Ну вот, и я тоже не буду их рассматривать». «Даже теоретически». В голосе у нее что-то едва заметно дрогнуло, и Андрей тут же сменил шутливый тон на беспокойный. «Лен, тебя кто-то обидел?» И угодил в ловушку. «Думаешь, лесбиянками становятся только жертвы насилия? Просто так от природы, думаешь, их не бывает?» Пришлось ответить максимально честно, выложить свои мысли, как карты на стол. «Думаю, что от природы рождаются даже двухголовые телята, особенно после Чернобыля, но не считаю, что мы должны плодить их специально». «Ты гомофоб!» «Есть такое», — Андрей пожал плечами. «Я знаю, что вот такой, не передовой, пока за это не сажают, даже в Америке». «Обиднее всего», — сказала она тихо, — «что ты мне просто не веришь. Что считаешь двухголовым теленком, почему-то не обидно. Но ты думаешь, что я выделываюсь. Ай!» Она, видимо, ударила себя по щиколотке уголком чемодана. Андрей сморщился от ее боли. Все мы знаем, каково это. По щиколотке, уголком чемодана или мизинцем о тумбочку. «Дай сюда». Он попытался выдернуть чемодан у нее из рук, но она вцепилась в ручку на редкость крепко и пошла в атаку. «Ты думаешь, что я подросток, который делает все назло родителям? Ты меряешь по себе. Это ты был бунтарем». «Я? Да ты с кем-то меня спутала». «А я не бунтарь. Я — это я. Я знаю, кто я, и хочу жить с этим, понимаешь?» Если бы на месте Андрея был батя, он бы у нее точно этот чемодан вырвал. У него хватило бы силы. И она бы пошла домой, опустив голову, и Андрею было бы жалко ее. И он сказал бы ей тихо, что она во всем права и молодец. Но батя не пошел ее встречать, он был на работе, а пошел один Андрей, и поэтому ему выпала честь не нести чемодан Ленке. Когда они вошли в подъезд, Андрей снова попытался отнять чемодан, чтобы хоть перед родителями не позориться, помог сестре называется, но она только покачала головой, как-то обреченно, как человек, который отказывается от сделки с правосудием во имя своих принципов. И она потащила этот чертов чемодан на третий этаж, иногда останавливаясь передохнуть и вытирая ладонью пот со лба. Тонкая белая маечка на спине пропиталась потом. Синие волосы у висков и лба взмокли. «Что там у тебя?» — спросил Андрей, когда она втащила-таки чемодан в квартиру. «Камни», — ответила она. «Немного камней с моря. Очень красивые. Такие круглые, гладкие. И ракушки еще. Я всем привезла. Тебе, папе, маме». Мама смотрела сперва осуждающе на Ленку, а потом с интересом на ее подарки. И отец тоже на них смотрел. И Андрей смотрел и трогал гладкие камушки и ребристые ракушки. Из их семьи только Ленка побывала на море и привезла его на своей голове и в своем чемодане. Андрей видел, как мама гладит ее пальцы и целует висок, А отец говорит что-то извечно батинское, типа «Да там все море засрано, не знаю, где там можно купаться». Такой Андрей был человек. Ему нужно было не нести чей-то чемодан. Жаль, что Светка оказалась чемоданом без ручки. Познакомились они у кого-то в гостях. Некомпанейского Андрея туда затащил Влад. Пили вино, курили, играли в монополию, слушали музыку. К Владу липла девица с глубоким декольте, которая через все игровое поле, изгибаясь, полезла раскладывать жетоны. Влад посмотрел на Андрея с вопросом «Она что, вроде не против?» Влад был очень неуверенным в том, что касалось девушек. Андрей кивнул, как бы говоря, «не против». Это и к Андрею липло, старалась невзначай коснуться, но он отодвинулся. Не его типаж. Слишком полная, слишком громко смеется. В компании было 5 человек. Как обычно, затесался 3-й лишний. Какой-то нервный парень с прыщами по всему лицу и телу. Он-то и дело оттягивал футболку на плече, чтобы почесаться, и говорил «Эх, скуплю я всю железную дорогу, если никто меня не остановит». Но его останавливала Света, высокая и худая блондинка, игравшая тихо и сосредоточенно. Так играют те, кто хочет победить. Все игроки делятся на тех, кто хочет выиграть, и тех, кто просто убивает время. Ко вторым относился и Андрей, который, честно говоря, вообще не понимал, как можно выиграть в монополию. Игра затянулась. Железнодорожник выпил несколько банок пива. Девица с декольте сосала тоник. Рядом с игровым полем стояла тарелка, на которой лежал огрызок бутерброда. Андрею захотелось есть, он извинился и пошел на кухню. Там, в холодильнике, он нашел хлеб, масло, колбасу и сыр. Настрогал бутербродов. Один надкусил сразу, остальные выложил на тарелку. Заметив в шкафчике турку и пакет молотого кофе, решил сварить себе кофе. Из-за того, что часто приходилось выходить в ночную смену, у него сбился график сна и бодрствования. Надо было взбодриться. «Ого, кулинаришь?» В дверном проеме стояла Света. Модные рваные джинсы и такой же драный свитер только подчеркивали аристократичность ее внешности. Худого лица с высокими скулами, длинных рук с тонкими пальцами, медленных и точных движений. «Кофе захотелось. Надеюсь, хозяйка на меня не обидится. Она на тебя уже обиделась. Ты ее отшил». «Такие долго не обижаются». Света холодно улыбнулась. «Думаешь, разбираешься в женщинах?» «Думаю». Он отвлекся на кофе, а когда повернулся к Свете, увидел, что она ест его бутерброд. Теперь улыбнулся он. «Думаешь, выиграешь?» «Больше некому». Она посмотрела Андрею в глаза. «Обожаю кофе. Только вот этот...» Она кивнула на пачку. «Дешевый, невкусный. В Финляндии я пробовала гораздо лучший». «Все мы пробовали лучший», — ответил он. «Но соглашаемся на то, что есть. Ты мой бутерброд съела». Ее тонкие губы блестели от масла. Она выигрывала у всех и всегда. А он умел варить кофе, не разбрасывал вещи и вообще, как она говорила, был лучше большинства среднестатистических мужчин. Уже потом, когда семейная жизнь стала давать трещину, Андрей понял, что этого было мало. Но он любил ее. И дочерей. Но больше всего эти дни, когда кто-то возвращался домой. Когда он сам возвращался домой. В 7 классе Андрей написал на школьном крыльце «Тариков лох». Тарик тогда купил видеокамеру. Сам себе режиссер, что ли, обсмотрелся. Бегал с ней по школе, как киношник. Снимал все подряд. Говорил, что ему надоело доказывать родителям учеников, что дети курят и матерятся. И он решил добыть вещественные доказательства. Андрей несколько раз попадался Тарику в курилке. Бегал Андрей быстро, но все равно на тех кадрах его можно было опознать, ну хотя бы по майке с нирваной и большому черному рюкзаку с разноцветными значками. Тогда он боялся, что мама увидит, расстроится, скажет «Эх, Андрей!» и будет молчать 1 000 000 лет. Сейчас Андрей много бы отдал, чтобы посмотреть видеозаписи Тарика. Как они курят за школой или как бегают по лестницам с криками и топотом. Потому что на тех записях они смешные и мелкие. У Андрея дебильная челка, падающая на глаза. На тех записях есть Сашка, который летом 2002 года разбился на мопеде. Там они с Олегом курят, сплевывая на асфальт, щурятся на солнце, гогочут и матерятся.